Теперь он получил веские доказательства. Скульптура, которую он обнаружил в квартире Нурии, полностью разоблачала выдумки Алисии и ставила точку в этой истории. Но тоненький голосок продолжал взывать из глубины его души. Голосок защищал Алисию, выдвигая сложные и путанные аргументы в ее оправдании. Всякий раз, когда Эстебан наталкивался на неприятную правду, Алисия обманывает его, обманывает всех окружающих, чтобы спастись от пытки памятью. Это вызывало у него приступ ярости. Он сжимал кулаки и цедил сквозь зубы ругательства. Но тотчас сам же опутал себя паутиной возражений. Перед глазами начинало маячить слово «возможно». Ведь надо иметь очень убедительные улики, чтобы бросить камень. В таких делах нельзя допускать даже намека на ошибку. «Когда, ты сказала, его принесли?» «Вчера вечером». «Точно? Не раньше?» «Что?» «Ты уверена, что вчера, а не раньше?» На губах Нури, полускрытых краем чашки, мелькнула странная улыбка. «Что с тобой, Эстебан?» «Память меня пока не подводит». «Но если он поверит фантазиям Алисии, значит, признает, что этот ангел перешагнул некий порог, черту или границу, разделяющие явь и сон, иными словами, границу между нашей обыденной жизнью, сотканной из убогих истин, и зыбким потусторонним миром. Значит, перейдет с одного берега на другой, запросто, без лишних размышлений, как пересекают комнату, чтобы заглянуть на кухню. И хватит ломать голову над тем, что за туннель соединяет два непримиримых пространства, два противоборствующих географических и архитектурных ареала. Нурия еще нескончаемые полчаса несла какую-то чушь про свою квартиру, перепланировку, ипотеку. Эстебан ничего не слышал. Он поблагодарил ее, взял бумагу и ручку и, не зная, что написать, нацарапал следующее. «Мне надо с тобой увидеться срочно, Эстебан». Потом раскланялся и двинулся домой. Совершенно выбитый из колеи, он с трудом передвигал ноги. Взгляд Нурии провожал Эстебана, пока тот не скрылся из виду. До тех пор, пока Алисия не приблизилась к витрине обувного магазина, чтобы получше разглядеть пару сапог, замеченную с противоположного тротуара, она и предположить не могла, что именно в этот миг жизнь ее пересекает некий рубеж, и что одна нога уже занесена над чертой, за которой начинается совсем иное будущее, населенное множеством существ, отнюдь не всегда излучающих мир и спокойствие. Сердце ее бешено заколотилось, когда она узнала лицо, отраженное в витринном стекле, пепельно-бледное, осунувшееся, с двумя черточками усов. Лицо было для нее неотделимо от той площади. Алисия на бесконечно долгую секунду зажмурила глаза. Ее обожгла надежда, что это просто ошибка. Она так сильно сжала кулаки, что едва не проткнула ногтями кожу на ладонях. Потом снова открыла глаза, но картина в стекле, к несчастью, осталась прежней. Та же толпа мутно-сизых прохожих, та же молодая женщина тянет за руку ребенка, а тот же старик натягивает на голову всю ту же дурацкую шапку, и тот же, а внутри у нее тоскливо ухнуло. Да, тот же мужчина с усами, жалкий и неприкаянный, совсем как во сне, пристально разглядывает что-то, что, скорее всего, находится прямо перед ней. Бежеватый витринный пейзаж с пятнами туфель и сапог. Она трижды глубоко вздохнула и стала прокладывать себе путь сквозь толпу зевак, облепивших витрины. Она немного успокоилась, только когда очутилась у светофора. Почувствовала на лице шлепки холодного ветра. Ветер прилетел с проспекта и упрямо мешал ей сунуть в рот сигарету. Почему-то она даже головы не повернула, даже глаз не скосила, когда некая тень пристроилась рядом. Сумка, которую человек держал в руке, уперлась Алисии в бок именно тогда, когда она чуть не с радостным воплем наконец-то нашарила в глубинах кармана проклятую зажигалку. Обернуться, заметить тошнотворное прикосновение постороннего предмета к ребрам, машинально отнять фильтр сигареты от губ, но так, словно ты отводишь его не от своих губ, а от чужих. Эти ощущения быстро сменяли друг друга, и много позже память подчинила их одному единственному впечатлению. Незнакомец с усами стоял рядом и не сводил с нее черный глаз. Он источал все тот же запах подозрительности или иронии. Во рту у него явно торчала сигарета, а большим пальцем он повторял одно и то же движение, словно приводя в действие зажигалку. «Огонька не дадите?» Зажигалка прыгала у нее в руках. Огонек метался туда-сюда. Но, наконец, Алисия смогла таки поднять ее к склоненному лицу мужчины, и оранжевое пламя на миг превратило его лицо в саркастическую маску из греческой трагедии. Затем мужчина поблагодарил Алисию и удалился, бросив на прощание тот самый потусторонний взгляд, который терзал ее в сновидениях. Тень незнакомца навязчиво маячила в памяти Алисии, пока она чуть ли не бегом мчалась к дому, где располагался кабинет мамин. Алисия влетела в лифт, который когда-то так сильно пугал Раситу, и нажала на кнопку пятого этажа. Зеркало услужливо возвратило ей отражение до смерти перепуганной, ошеломленной, запыхавшейся женщины. Из глубины глаз ее рвалось наружу смятение. Теперь она и сама боялась немного этого, боялась сойти с ума. То есть незаметно для себя оказаться по ту сторону черты, утратить здравый смысл, который позволяет любому нормальному человеку видеть то же, что и все вокруг, и воспринимать увиденное так, как положено. Может, она и вправду сходит с ума? К счастью, мамин задержалась в кабинете, чтобы просмотреть истории болезни нескольких пациентов. Увидев перекошенное лицо Алисии, она сразу усадила ее в кресло прямо в приемной. — Что с тобой? — Мне надо срочно поговорить с тобой, мамин. Алисия задыхалась от волнения. — Хорошо, хорошо. Только сперва я приготовлю тебе липового чая. — Господи, ну и видок у тебя. Некоторое время спустя они сидели в кабинете мамин. Алисия немного успокоилась. В одной руке она держала сигарету, в другой — чашку с горячим чаем. Стемнело, и за окном улица Торнео уже превратилась в светящийся калейдоскоп рекламных огней, фар и светофоров. Настольная лампа бросала слабый свет на руки мамин, От ее сигареты к темному потолку спиральными поднимался дым. В последнюю нашу встречу я забыл рассказать тебе одну вещь. А теперь мне надо рассказать тебе уже кучу всяких вещей. История с городом продолжается? Голос словно исходил от рук. Я, по правде сказать, надеялась, что с этим покончено. Нет, мамин. Послушай, зато я обнаружила, что город не просто и не только сон, по крайней мере, не только мой сон. Руки хранили молчание. На запястье слишком ярко сверкал золотой браслет. Сейчас я постараюсь объяснить. Алисия сделала судорожную затяжку. Помнишь, в том городе была площадь с ангелом, и еще был мужчина с усами. На днях в книжной лавке на улице Ферре я наткнулась на гравюру с тем самым ангелом, и только что на перекрестке у светофора тип с усами, тот же самый, попросил у меня огонька. Тип с усами? Казалось, руки задумались. Да, с виду какой-то бедолага. Алисия раздавила сигарету в пепельнице и тотчас полезла в карман куртки за следующей. Самый заурядный тип. Именно такого видишь перед глазами, если надо представить себе бедняка. Ну, сама знаешь. Большая лысина, поникшие плечи, скажем, мелкий служащий, и жена им помыкает. Понятно. А что с ангелом? Это хромой ангел. Хотя на самом деле ангелов четыре. Четыре. Да, четыре ангела. По одному на каждой площади, на каждом краю города. Так описано в книге, которую я отыскала в библиотеке. Там вообще все описано. Трудно поверить, но действительно описано, мамин. Автор итальянец, не знаю, в каком веке он жил, но он, несомненно, побывал в моем городе. Там, в городе из моих снов. Алисия вдруг умолкла, словно на миг обрела способность раздвоиться и послушать себя из соседнего пустого кресла, куда мамин свалила дюжину папок. И тут до Алисии отчетливо дошло, каким опасным курсом плыл ее корабль. Ведь их разговор выглядел далеко не безобидно. «Мамин», — застонала она, — «я сошла с ума?» Руки покинули конус света. Тень мамин обошла письменный стол и села рядом с Алисией. Скорее всего, она пристально смотрела на подругу, но сказать наверняка было трудно, так как глаза мамин растворились в вязкой темноте, захватившей кабинет. Алисия. В тоне, которым мамин произнесла ее имя, слышалось нечто среднее между сочувствием и упреком, что не сулило утешительного диагноза. «Алисия, послушай же меня, наконец! Забудь свой проклятый город!» «Разве это зависит от меня?» «Да. В большой степени это зависит именно от тебя». Мамин снова села за стол, и от света лампы на ее украшениях заиграли блики. «Постарайся понять меня правильно. Город — всего лишь отвлекающий трюк. Город, ангел и все прочие выдумки, которые кажутся тебе такими загадочными и притягательными, не более чем проекция или, если хочешь, ответвление главной твоей навязчивой идеи, того, что не отпускает тебя и на самом деле терзает. Мы обе знаем, о чем речь. — Пабло и Роса, — прошептала Алисия. — Да, Пабло и Роса. Теперь Мамон напоминала снисходительную учительницу, которая на экзамене застукала ученицу со шпаргалками. Такой механизм психологической защиты хорошо изучен. Он часто помогает нам не сойти с ума, но иногда и сам ведет к роковым последствиям. И ты играешь с огнем, слышишь? Да. Сейчас я объясню, как мы будем действовать. Руки снова вернулись в круг света и стали перебирать бумаги, пока не наткнулись на бланки рецептов. Правая рука с помощью шариковой ручки начала выводить какие-то знаки на бумаге. Левая эту бумагу придерживала. Именно левую руку и сдавливал слишком ярко блестевший золотой браслет. «Я выписываю тебе новое лекарство. Оно сильнее, но, думаю, в нынешней ситуации тебе без него не обойтись». «Опять лекарство», — проворчала Алисия со своего места. «Да, опять лекарство». Взгляд Мамин не оставлял сомнений в обязательности новых предписаний и не допускал возражений. «Я прекрасно знаю, как это тебя раздражает, но что поделать?» «Вот название. Пирамирол. Только не ошибись. Смотри, я подчеркиваю нужное слово». Алисия без особого энтузиазма поблагодарила и уже собралась было взять рецепт и похоронить его в сумке, но Мамин жестом остановила ее. Ручка продолжала что-то писать. «Еще транквилизаторы, по таблетке после еды, и половинку на ночь. Позвони мне послезавтра. Скажешь, как у тебя дела, и посмотрим, что предпринять дальше». «Послезавтра суббота». «Ну и что с того?» Мамин как-то по-особому растягивала слова. «У болезней выходных не бывает, правильно?» «Подожди, спустимся вместе, я уже закончила все дела. Хочешь, выпьем пиво?» Отдавая себя в руки Мамин, Алисия сразу успокаивалась. Было приятно скинуть с плеч весь этот ужас, переложить его на Мамин, которая, конечно же, легко с ним справится. Мамин утешит ее улыбкой и добрым словом, а Алисия примет все это, умиротворенно закрыв глаза. Алисия доверяла подруге вслепую, и казалось, что стоит принять ее рецепты и выслушать предписания, как болезнь отступит. Да, это правда. Пабло и Роса не ослабляли атаку на ее рассудок, упорно сокрушая любые препятствия, прокладывали себе дорогу и уже подступили к последнему редуту здравомыслия, сдача которого означала бы полное поражение, крах, разбитый компас и айсберг у самого борта. Да, для нее город был всего лишь еще одной хитрой уловкой в этой жестокой войне, которая развивалась по всем направлениям. И если войну не остановить, повторяя про себя, что ближайшая задача — справиться с наваждением, Алисия спустилась с Мамин на лифте, и они шагнули в огромную, омытую дождем, печь. Сырой воздух, залетая в легкие, на миг дарил уверенность, что перемены еще возможны, что письмо можно начать писать заново, стоит только взять другой лист бумаги, а старые с помарками выбросить в корзину. Но тут она чуть повернула голову и поняла, что все не так просто. Взмахом руки не отогнать демонов и мало принять решение о возвращении к нормальной жизни. Справа, двумя подъездами дальше, ее ждал человек с усами. Он стоял, съежившись, завернувшись в плащ, и с несчастным видом докуривал сигарету. Все планы Алисии тотчас рассыпались в прах. Ее снова одолело жгучее желание найти разгадку таинственных событий. На нее навалилась бесформенная смесь любопытства, наслаждения и страха, которая, собственно, и манила в город с нарисованными проспектами, туда, где обитал и человек с усами, который теперь, отбросив в сторону окурок, буравил Алисию пронзительным взглядом. «Вот он!» — прошептала Алисия, вцепившись в руку мамин. «Это тот самый мужчина из моего сна». «Где?» Мамин с выражением хищника, выслеживающего добычу, оглядела невзрачного человека, который чего-то ждал, не решаясь покинуть свой пост. Он без конца поглядывал на часы, будто кто-то, назначивший ему встречу, безнадежно опаздывал. Возможно, тот, кому мужчина должен был передать висевший у него на руке пластиковый пакет. Потом человек повернулся так, что при свете фонаря стали хорошо видны его черты, после чего поднял воротник плаща и зашагал вверх по улице, пока не исчез за углом, где расположился офис какого-то банка. Взгляд мамин повис в воздухе. Он был прикован к окнам банка, к чему-то доступному только ей одной. Алисия дернула подругу за руку и повторила: «Это был мужчина из моего сна». Мамин машинально повернула голову. «Я ведь сказала, ты должна выбросить из головы идиотские фантазии. Ты хочешь и вправду сойти с ума? Пошли выпьем пиво и к черту всю эту историю». В двух шагах от них находился паб, откуда доносился голос Хулио Иглесиаса. Чтобы побывать на всех четырех площадях, достаточно было пройти по опоясывающей город дороге. Расположение площадей соответствовало четырем сторонам света, как и указывалось в плане Фельтринелли. С помощью плана Алисия могла выбрать либо более живописный маршрут, либо, если спешила, более короткий. Город окружала огромная бутафорская стена, украшенная нарисованными мансардами и кокетливыми венецианскими окошками. И за этой стеной не было уже ничего доступного глазу. Просыпаясь, Алисия понимала, что из памяти успели стереться надписи, выбитые на пьедесталах. Но она твердо знала, существовали четыре ангела, четыре одинаковых часовых, поэтому и площади казались совершенно одинаковыми. Четырежды повторялся строгий квадрат, обрамленный фасадами домов. Имелось только одно отличие — маленькая фигурка у левой, здоровой ноги ангела. Эти фигурки были разными — бык, лев, человечек и орел. Алисия тщательно обследовала и другие части города в поисках хоть какой-нибудь подсказки или знака, которые помогли бы ей приблизиться к ответу на проклятый вопрос. Но она попадала из одной узкой улочки в другую, видела причудливые катакомбы, пантеоны, академии и ботанические сады. и всегда над городом, как наваждение, плыла тишина. И тишину не нарушало даже эхо шагов. Алисию снова посетила мысль, что этот город, вероятно, остаток какой-нибудь древней империи, какой-нибудь исчезнувшей цивилизации, и в период наивысшего расцвета всех здешних людей уничтожила природная катастрофа. Но в одной из ночей Алисия внезапно услышала шаги, но неразмеренные и мирные шаги уличных пешеходов, а бешеный топот многих и многих ног. По городу мчалась целая толпа, явно кого-то разыскивая. Спрятавшись в нишу, Алисия дождалась, пока стих топот, и на какое-то время опять воцарилась тишина, сквозь которую прорывался лишь глухой шепот. Потом грохот башмаков с новой силой стал сотрясать воздух. Толпа обыскивала квартал за кварталом, еще больше свирепея от неудач. И тут Алисия поняла, что искали-то ее. Ведь она была в этом городе незваной гостьей, проникла сюда без позволения, не исполнив положенных ритуалов, и разгуливала по чужим владениям, словно у себя дома, словно имела полное право наслаждаться здешними красотами лишь потому, что случайно тут очутилась. Да, сомнений нет. Если ее обнаружат, она будет немедленно изгнана, наказана, а может, с ней сделают и что-нибудь совсем ужасное. Ведь вой, рыскавший по городу своры, сулил жестокую расправу, а свирепости обладателей топающих башмаков можно было судить даже потому, как стук башмаков терзал тишину. И тут Алисия испугалась. Сильно, как никогда в жизни. Черный скорпион страха впился ей в желудок. Она поняла, что, ввязавшись в эту игру, по-настоящему рисковала жизнью. Декаданская красота здешних строений, всей архитектуры, таила в себе страшную тайну. Алисия, сама того не замечая, все больше запутывалась. Город оплетал ее паутиной, и скоро уже невозможно будет бежать отсюда и обрести свободу. Невидимый патрульный отряд в грохочущих башмаках искал ее, чтобы наказать за любопытство, за то, что сунула нос в чужие дела, и обнаружила нечто, оберегаемое тишиной, ведь она могла вынести весть о находке во внешний мир. Наверное, поэтому мужчина с усами снова и снова велел ей убираться вон и твердил об опасности. Наверное, поэтому он и сейчас опять приблизился к ней, резко схватил за плечи и принялся умолять. «Надо бежать! Бежать отсюда! Скорее беги, закрыв глаза и не оборачиваясь назад!»